Глава 30. Первое, что Том услыхал утром в пятницу, была радостная весть. Семейство судьи Тэтчера накануне вечером вернулось в город. На время и метис, и сокровища отступили для Тома на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и страшно весело провели время, играя в разные игры с другими школьниками. В довершении и день закончился особенно приятно. Бекки до того приставала к матери, прося назначить день давно обещанного и все откладываемого пикника, что та, наконец, согласилась. Девочка не помнила себя от радости. Том также был на седьмом небе. Еще до заката солнца все приглашения были разосланы, и молодежь лихорадочно готовилась к празднику, волнуясь и заранее предвкушая редкое удовольствие. Том от волнения долго не мог уснуть, и все надеялся, что Гек вот-вот мяукнет под окном, и на другой день он поразит своим богатством Бекки и всех участников пикника. Но он ошибся в своих ожиданиях. В эту ночь он не слыхал сигнала. Пришло утро, и часам к 11 веселая шумная компания собралась у судьи. Все приготовления были уже закончены. Не в обычае старших смущать детей своим присутствием на подобных пикниках. Считалось, что они будут в полной безопасности под надзором нескольких молоденьких барышень лет 18 и молодых людей лет 20 или около того. Для перевоза через реку нанят был старый паровой паром, и скоро вся компания шумной толпой двинулась по улице, нагруженная корзинами с провизией. Сид был болен и принужден был лишить себя удовольствия. Мэри осталась дома, чтобы ему не было скучно одному. Миссис Тэтчер на прощание сказала Бекке: «Ты вернешься поздно? Не лучше ли тебе переночевать у кого-нибудь из подруг, которые живут ближе к парому?» «Тогда я, мамочка, переночую у Сьюзи Гарпер». «Хорошо, дитя, будь же умницей и веди себя хорошенько. Никому не надоедай». Когда они вышли, Том сказал Бекке: «Слушка, знаешь, что мы сделаем? Вместо того, чтобы идти к Гарперам, мы взберемся на гору и переночуем у вдовы Дуглас. У нее будет мороженое. У нее каждый день бывает мороженое. Сколько? Целая куча. И она будет нам рада. Вот будет весело». Бекке подумала минутку и возразила: «А что скажет мама?» «Откуда она узнает?» Девочка подумала и нерешительно выговорила: «Это, собственно, нехорошо, но...» «Ну что, ну, вздор какой, мама твоя не узнает. Да и что ж тут дурного? Ей ведь нужно только знать, что ты в безопасности. Она бы сама послала тебя туда, если бы ей пришло в голову. Верно тебе говорю». Прославленное гостеприимство вдовы Дуглас было большим соблазном. Мысль о мороженом и убеждение Тома пересилили колебания девочки. Дети решили никому ничего не говорить о своей затее. Но затем Тому пришло в голову: а вдруг Гек как раз сегодня ночью подаст сигнал? Эта мысль значительно охладила его восторг. Но все же он не мог отказаться от намерения полакомиться мороженым у вдовы Дуглас. «Да и зачем отказываться?» — рассуждал он сам с собой. «Накануне не было сигнала, почему же непременно сегодня будет?» Верный расчет весело провести вечер пересилил неверную надежду овладеть сокровищем. Как и подобает мальчику, он решил податься более сильному желанию и отложил все мысли о сундуке с деньгами до завтра. В 3 милях от городка вниз по течению паровой паром остановился у входа в поросшую лесом долину и причалил к берегу. Толпа хлынула на берег, и скоро лесные дали и утёсы огласились звонким смехом и криками. Были испробованы все различные способы разгорячиться и устать. Наконец, дети вернулись в лагерь, нагуляв себе изрядный аппетит. И тогда началось истребление вкусных яств. А после пира все уселись отдохнуть и поболтать в тени развесистых дубов. Немного погодя, кто-то крикнул: «Кто хочет в пещеру?» Все захотели в пещеру. Достали связки свечей, и все стали карабкаться на гору. Устье пещеры находилось высоко на склоне холма, и формой походило на букву «А». Ее массивная дубовая дверь была не заперта. Внутри была маленькая каморка, холодная, как ледник, и выложенная самой природой крепким известняком, с которого как роса капала сырость. Что-то таинственное было в этой пещере, как-то жутко было стоять в этом густом мраке и смотреть на зеленую долину, залитую солнцем. Но скоро впечатление ослабело, и возня началась снова. Как только кто-нибудь зажигал свечу, все разом накидывались на него. Тот отбивался, начиналась борьба. Потом кто-нибудь задувал или вышибал у него из рук свечу, и опять во мраке раздавался веселый смех и подымалась возня. Но всему на свете бывает конец. Дети мало-помалу утомились и начали спускаться гуськом друг за дружкой по крутому спуску главного хода. При мерцающем свете огней смутно обрисовывались высокие каменные стены, почти вплоть до соединения их между собой на высоте 60 футов. В ширину этот главный ход имел не более 80 футов. На каждом шагу к нему примыкали с обеих сторон другие, еще более узкие ходы. Так как пещера МакДугала была не что иное, как обширный лабиринт извилистых и кривых коридоров, сходившихся и снова расходившихся, но не имевших выхода. Говорили, что в этой путанице щелей и трещин можно было бродить дни и ночи и никогда не выбраться из пещеры, что она спускалась все ниже и ниже, и всюду было одно и то же, один лабиринт под другим, и не было им конца и края. Ни один человек не мог похвалиться, что знает пещеру, да и узнать ее было невозможно. Большинство молодежи изучили часть ее, и дальше этой известной части заходить было не принято. Том Сойер знал пещеру не хуже и не лучше других. Процессия прошла около 3/4 мили по главному коридору и затем разбилась на пары и группы. Те и другие сворачивали в боковые ходы, бродили по узким коридорам, неожиданно сталкивались друг с другом в тех местах, где коридоры соединялись, и опять расходились. Здесь можно было бы потерять друг друга из виду на целые полчаса, не переходя за пределы всем известной части пещеры. Мало-помалу группы одна за другой вылезли из пещеры. Запыхавшиеся, веселые, закапанные с ног до головы воском, вымазанные глиной и в полном восторге от удачной прогулки. Все дивились, что они не заметили, как ушло время, и что на дворе уже вечер. На пароме уже с полчаса звонили, призывая пассажиров обратно. Когда паром, нагруженный веселой компанией, вновь отчалил от берега, никто ни чуточки не жалел о потерянном времени, кроме одного капитана. Гек уже стоял на часах, когда паромные огни промелькнули мимо пристани. С парома не слышно было говора. Молодежь присмирела и притихла, как это всегда бывает, когда люди до смерти устанут. Гек подивился немного, чья это лодка и почему она не остановилась у пристани, но потом забыл о ней думать и сосредоточил все свое внимание на предстоявшей ему задаче. Пробило 10, и стук телег умолк. Разбросанные кое-где огоньки один за другим гасли. Прохожие все куда-то скрылись. Городок задремал, и маленький сторож остался наедине с безмолвием и привидениями. В 11 и в харчевне погасили огни. Теперь всюду был мрак. Гек ждал, как ему казалось, бесконечно долго, но ничего не случилось. Вера его в успех их затеи начала ослабевать. К чему все это? Стоит ли сторожить? Не лучше ли залезть на ночь в бочку? В эту минуту он услыхал легкий шум и мигом насторожился. Дверь, выходившая в переулок, тихо захлопнулась. Гек бросился к углу кирпичного сарая. Через минуту мимо него прошмыгнули две человеческие фигуры. У одной как будто было что-то под мышкой. Наверное, сундучок. Так они уносят сокровища. Что ж теперь делать? Позвать Тома? Зачем? Это было бы нелепо. Пока он сбегает за ним, те уйдут вместе с сундучком. Потом ищи ветра в поле. Нет, он пойдет за ними и выследит их. Такую темень, где им заметить его? Рассуждая таким образом с самим собой, Гек вышел из своей засады и, крадучись, как кошка, пошел за бродягами, неслышно ступая босыми ногами, и держась от них поодаль, но на таком расстоянии, чтобы они не могли скрыться незаметно. Они пошли по улице вдоль реки, потом свернули налево, поперечную улицу, и шли все прямо, пока не дошли до тропинки, ведущей на Кардивскую гору. Затем пошли по этой тропинке. Они, не задумываясь, миновали домик валейца, стоявший на склоне холма на полдороги, и продолжали карабкаться выше. «Ага», — подумал Гек, — «они хотят закопать деньги в старой каменоломне». Но они даже не остановились возле каменоломни, а шли дальше, к вершине. Потом свернули на узкую тропинку, вившуюся в густом кустарнике, и сразу пропали во тьме. Гек прибавил шагу, чтобы нагнать их, так как видеть его они не могли. Некоторое время он почти бежал, потом пошел тише, боясь как бы не обогнать их, и через несколько шагов совсем остановился, прислушиваясь. Ни звука. Он слышал только биение собственного сердца. С холма донеслось зловещее гуканье филина, но шагов не было слышно. «Господи, неужели все погибло?» Гек уже хотел было уходить, как вдруг кто-то начал откашливаться в двух шагах от него. Геку показалось, что сердце его выпрыгнуло к нему в горло, но он проглотил его снова и остался на месте, трясясь всем телом, словно на него напала за раз дюжина лихорадок, и чувствуя такую слабость, что ему казалось, он вот-вот сейчас упадет. Он узнал место. Он стоял в 5 шагах от перелаза через забор, которым было обнесено имение вдовы Дуглас. «Ладно», — подумал он, — «пусть закапывают здесь, по крайней мере, искать долго не придется». Затем голос индейца Джо тихо, чуть слышно проговорил. «Чёрт бы её побрал, у нее, кажется, гости. Там светится, хоть и поздно. Где ты видишь свет? Я не вижу. Другой голос принадлежал товарищу Метиса, незнакомцу из заколдованного дома. Ледяная дрожь пробежала по телу Геккельберри Финна. Так вот, кому они задумали мстить. Первой мыслью его было броситься бежать. Потом он вспомнил, что вдова Дуглас не раз бывала добра к нему, а эти люди, быть может, задумали убить ее. Он жалел, что у него не хватает мужества предупредить ее, но знал, что не решится. А вдруг они его поймают? Все это и ещё многое другое пронеслось у него в голове, прежде чем Метис успел ответить. «Тебе кусты заслоняют свет. Подвинься сюда, вот так, теперь видишь?» «Да, должно быть у нее гости, не лучше ли нам это оставить?» «Оставить, когда я хочу навсегда покинуть эти места? Оставить, когда, может быть, другого такого случая не представится? Повторяю тебе еще раз, как уже говорил, мне ее денег не надо, можешь взять их себе». Но ее муж обидел меня, не раз обижал. Он был мировым судьей и не раз сажал меня в тюрьму за бродяжничество. Это еще не все, это только миллионная доля обиды. Он велел меня отстегать плетью на тюремном дворе, словно негра. Весь город смотрел. Плетью, ты понимаешь? На его счастье он умер, но я расквитаюсь с ней. О, не убивай ее, не надо. Убить ее. Разве я говорил, что убью ее? Я убил бы его, будь он здесь, но не ее. Когда хотят отомстить женщине, ее не убивают, чего ради. Достаточно испортить ей физиономию. Раскроить нос, обрубить уши, как свинье. Ради бога это... Оставь свое мнение при себе, целее будешь. Я привяжу ее к кровати. Если она истечет кровью, разве это будет моя вина? Я не заплачу, если она издохнет. А ты, приятель, поможешь мне по дружбе? Затем ты сюда и пришел, одному мне, пожалуй, не справиться, а если струсишь, я убью тебя, понял? А если мне придется убить тебя, я убью и ее. И тогда уж никто не узнает, чьих рук это дело. Ну что ж, коли делать, так делать. Чем скорее, тем лучше. Меня всего трясет. Как сейчас? А гости? Слушай-ка, брат, это что-то подозрительное. С чего это ты так вдруг заторопился? Нет, мы подождем, пока потушат огонь, спешить некуда. Гек почувствовал, что теперь наступит безмолвие, еще более страшное, чем это совещание душегубцев. Поэтому он затаил дыхание, отступил на шаг назад, предварительно ощупав ногой место, куда ее поставить, для чего ему пришлось балансировать на другой ноге, рискуя упасть. С такими же предосторожностями и риском он сделал другой шаг назад, потом еще и еще. Вдруг под его ногой хрустнула ветка. У него дух захватило. Он остановился, прислушиваясь. Ни звука, мертвая тишина. Полной беспредельной благодарности он осторожно повернулся в узком проходе между двумя рядами кустов, так осторожно, словно поворачивалось судно, и быстро, но бесшумно зашагал дальше. Дойдя до каменоломни, он почувствовал себя в безопасности и пустился бежать, что было духу. Он несся вихрем вниз с горы, добежал до дома валийца и принялся барабанить кулаками в дверь. Из окон высунулась голова старика-фермера и его двух дюжих молодцов-сыновей. «Что за шум? Кто там стучит? Что тебе нужно?» «Пустите меня скорее, я все скажу». «Да кто ты такой?» «Геккельберри Финн, пустите скорее». «Геккельберри Финн? Вот так здорово. Это не такое имя, чтобы перед ним растворялись все двери. Но все-таки вы, мальчики, впустите его. Посмотрим, что с ним такое». «Пожалуйста, не рассказывайте никому, что я вам скажу. Не то мне не сдобровать, но вдова была добра ко мне, я вам скажу. Скажу, если вы обещаете никому не говорить, что это я». «Клянусь святым Георгием». «У него есть что сказать. Это он неспроста», — воскликнул старик. «Ну, малый, выкладывай, что ты знаешь. Мы никому не скажем». Несколько минут спустя старик и его сыновья, хорошо вооруженные, забравшись на холм, уже шли на цыпочках по тропинке между кустами, держа пистолеты наготове. Гек довел их до тропинки, но дальше не пошел. Он присел за большим камнем и ждал. Наступило долгое, томительное молчание. Вдруг послышался треск выстрелов и крики. Гек не ждал продолжения. Он вскочил и помчался вниз с горы со всей быстротой, на какую способны были его ноги.